И что там произошло? Как говорит Катя, около них остановился большой автомобиль, откуда вышли трое молодых людей в кожаных куртках. В такую жару, я очень удивился. Вполне возможно, невозмутимо ответила лейтенант Робинзон. У сутенеров в этом сезоне такая мода. Сначала они пытались заигрывать с девушками, приглашали покататься, а потом неожиданно стали их хватать и грубо заталкивать в автомобиль. Но на всех девушек у них рук не хватило, и Кате удалось сбежать. Пока это все. Катя, какая была машина? Обратился я к потерпевшей. Большая, хромированная вся. Я не помню. Лупу зарыдала навзрыд. Я перевел лейтенанту и добавил. Надо вызвать доктора. В таком состоянии она скоро войдет в ступор, и мы потеряем информацию. А вы тогда на что? Округлила глаза мадам лейтенант. Я доктор философии. Всего лишь. Лечить людей не умею. Офицер кивнула своему патрульному, и тот немедленно взялся за трубку телефона на стойке портье. А я продолжил. И предлагаю подняться ко мне в номер. Холл, не лучшее место для такой беседы. Она кивнула, соглашаясь. Хозяину отеля, который так и проторчал все это время в холле за стойкой, я на ходу заказал виски в номер, бутылку целиком, лед отдельно. А то знаю я этих пиндосов, принесет полный стакан льда, залитый 15 граммами виски. Жди, пока все растает. А как раз ждать у нас нет времени. Катя, Роза, лейтенант Робинзон и один патрульный поднялись вместе со мной в мой номер на третий этаж. Все, кроме патрульного сержанта, расселись на кроватях. Тот остался стоять в дверях. Вслед за нами появился хозяин с подносом в руках. На подносе стояла квадратная бутылка с этикеткой Longstar 203 стакана и серебряная лебница. Поставив все на тумбочку, он моментально удалился, не проронив ни слова. А я неожиданно задался вопросом. Нас пятеро, а стаканов принесено всего три. Интересно, кого тут наш престарелый хиппи посчитал лишним? Задачка не для средних умов. Я, под недоумевающим взглядом офицера Робинзон, открыл бутылку, плеснул в стакан на пару пальцев темно-коричневой жидкости и протянул Кате. «Пей». Офицер Робинзон шикнула на меня, как рассвирепевшая кошка. «Это зачем вы даете ей спиртное, Джордж?» Допрос еще не закончен. «В таком количестве виски работает как антидепрессант, а не выпивка. Вас этому не учили, мисс лейтенант?» «Странно, у нас каждый рядовой полицейский это знает», и повторил Кате приказ по-русски. «Пей, одним глотком, залпом». Она выполнила приказ, как мне показалось, даже с удовольствием. Ладно, лишь бы при патрульных добавки не просила. «Теперь надо минут пять подождать, пока алкоголь подействует», пояснил я лейтенанту. «А когда вы гуляли, вы были также одеты?» Проигнорировав мою рекомендацию, она задала вопрос Кате. «Да», — ответила Катя и в подтверждение своих слов кивнула. «Понятно», — протянула мадам лейтенант, а потом посмотрела на меня, как бы прося помощи. «Они все были одинаково одеты», — добавил я, «просто мы тут оказались, в смысле вообще на новой земле, случайно. Попали мы сюда прямо с мероприятия, где девочки должны были выступать. Это сценический костюм. Причем там был уже вечер, а тут раннее утро сегодняшнего дня. По-местному, весь день ушел на переговоры с руководством базы «Россия», оформлением документов, общением с банком и дорогой сюда. Они, наверное, и купить на смену себе ничего не успели. Я посмотрел на Розу, та была в такой же белой блузке и синей юбке пионерки. «Кстати», — обратился я к мадам лейтенант, «вы не могли бы подсказать нам хороший недорогой магазин качественной одежды для путешествий?» «Могу», — улыбнулась она, как мне показалось, более приветливо. «На базе Западная Европа есть магазин Робинзон и Кук, там много качественной одежды для тропических стран, в том числе и для колониальной армии. Все со старых армейских складов Ее Величества, 201 Эхо Империи, поэтому недорого. В Порто-Франко все будет намного дороже». «Спасибо», — поблагодарил я ее и повернулся к Шицгал. «Роза, а вы где в это время были?» — спросил специально по-английски, чтобы не переводить мадам лейтенант. «Кушали в кафе напротив. В этом отеле ничего такого нет. Даже завтраков», — ответила Роза на том же языке. «А эта троица, они с нами есть не стали. Сказали, найдут себе что-нибудь интереснее. Кафешка тут совсем простенькая. Так, бигмачная». А потом Катя прибежала в ковчег вся в слезах, соплях и растрепанных чувствах. «Вот и все. Остальные все на месте?» «Все», — успокоила меня Роза. «Угу», — я переглянулся с лейтенантом Робинзон. Та спросила уже меня: «Вы работали в полиции?» Нет, мэм, но я по роду основной работы много с полицейскими общался. А какова была ваша работа, если не секрет? Проявила интерес уже не офицер, а просто девушка в форме. Я политтехнолог, мэм, и безопасность членов избирательного штаба – не последний вопрос в предвыборной кампании. Однако не во мне дело, что вы собираетесь предпринять в связи с этим инцидентом. Она охотно ответила, взять хотя бы описание этих мерзавцев, составить словесный портрет, иначе как их объявлять в розыск? Думаете, таких супчиков тут мало, а девочек искать для начала не станете? Попробовал я направить энергию патрульных в нужное русло. Их словесный портрет мы вам охотно дадим. Прямо сейчас. Искать их в данный момент по борделям, вряд ли хорошая идея. Мадам офицер наморщила лобик, не говоря о том, что облавы вообще малоэффективны. Вполне они могут сейчас сидеть на привязи в каком-нибудь подвале, а врываться в частные дома, нарушая без оснований прайвеси 202, можно только в крайнем случае, когда мы абсолютно уверены, что похищенные там. А заявление о киднеппинге вы от нас сейчас примете, настаивал я. Зачем? Удивилась лейтенант Робинзон. Ваш вызов зарегистрирован компьютером. Ему присвоен номер. Это и есть заявление. Если мы найдем похитителей, их выдворят из города в профилактических целях, а если вина будет доказана, то их просто продадут в рабство в конфедерацию. Насыпи в болотах строить. А как же возбуждение уголовного дела? Меня их процедура очень удивила. У нас нет тут такой бюрократии, как в Старом Свете, гордо ответила лейтенант. А кто будет вести розыск? Мои расспросы стали смахивать на допрос, но отвечали мне пока охотно. Словесный портрет мы раздадим всем патрульным. Кто первый опознает, тот и будет их арестовывать, пожала плечами мадам лейтенант. Нашу беседу прервал вошедший в номер отдышливый доктор. Типичный такой доктор, как из старых европейских фильмов, в легком костюме тройки из Чесучи, даже с саквояжем, лет 60, совсем седой и без малейшего намека на лысину, с хорошей стрижкой. Итак, где больной? Он обвел нас всех взглядом поверх старинного золотого пенсне, или сделанного на заказ под старину, для солидности. Чувствовалось к тому же, что английский язык для него не родной. Я показал ему на Катю и предупредил, что она уже выпила граммов 40 крепкого спиртного. Вы это учтите при назначении препаратов. Всенепременно, молодой человек, всенепременно, ответил он в пространство и, сев на кровать напротив Лупу, взял ее за запястье проверить пульс. Я отошел к двери и пригласил сержанта выйти покурить. В коридоре представился, протянув руку. Джордж, Сэм, ответил он на рукопожатие. Его ладонь была крепкая и сухой, какие мне всегда нравились. Терпеть не могу потных рук. Люди с такими руками у меня всегда вызывают неосознанные подозрения. Недолго думая, я угостил сержанта парламентом. Богато живете, усмехнулся он. Остатки былой роскоши, пояснил. Последняя пачка из-за ленточки. Кстати, а что тут курит из порядочного? Да все, что и в старом мире, только в 4 раза дороже. Многие тут из-за этого курить бросили. Накладно очень, даже при нашем жаловании. 5-6 IQ самая дешевая пачка. А из местного, вопрос для меня был актуальный. Как правило, дрянь, сигары лучше, просветил меня он в местной табачной промышленности. Местные сигареты неплохие есть только у испанцев, что-то типа староземельного дукада. 203 черный табак, называется этот сорт конкиста. Узнаете сразу, пачка бежевая, на ней голова в средневековом шлеме. Но они их не развозят по другим землям. Самим, говорят, не хватает. В Виго такая пачка стоит IQ. В маленьких городках дешевле. Остальные местные сигареты – просто солома с химией. А вот сигары рекомендую. Очень неплохи. Не хуже тех, что из-за ленточки. Размер, правда, пока только большой, но зато недорого. В Латинском Союзе большие табачные плантации и много дешевой рабочей силы. Сержант, я понимаю, что мадам лейтенант блюдет честь мундира. Поменял я тему, раз вопрос с затравкой беседы мы прошли неплохо, но ты мне, как мужик мужику, ответь, реально найти девчат, или это с концами? Я даже не спрашиваю про то, как покарать похитителей. Мне девчата важней, стукнул я кулаком по подоконнику. Ты в курсе, сколько в городе борделей? Ответил он по-одесски. Нет, даже не интересовался. Больше 150. Сержант для подтверждения важности информации показал пальцем на потолок. На все вкусы, размеры и любой кошелек. И это вполне легальных заведений, с регистрацией. Квартал красных фонарей, это почти четверть города по территории. Он подождал, пока я вкурю эту информацию, и продолжил. Конечно, орден обязан пресекать насилие и принуждение, но мы же не всесильны, хотя делаем что можем. Совсем недавно освободили группу ваших русских девочек, которых обманом завлекли в этот бизнес. Сейчас они в лагере переселенцев. Мы даже автобус с водителем выделили им от патрульных сил, чтобы они добрались до русских земель без проблем. Но в этом случае мы имели не только описание, но и имена этих сутенеров. И что вы с этими сутенерами сделали? Выставили из города. И все, я был шокирован. Да я не удивлюсь, если после такого наказания у вас здесь не будет эпидемии похищений людей. Решение принимал не я, а руководство. Я выполняю приказы. Сержант встал в позу святой невинности. И что, недоумевал я, вы их выпроваживая, даже почки им не отбили, чтобы они хотя бы ссали кровью всю оставшуюся жизнь. Как вы, русские, жестоки, искренне удивился сержант. А что мне с такой мразью, прикажешь в десны целоваться, или вести душещипательные беседы об их тяжелом детстве, матери-проститутке и отце-алкоголике? Почему вы, как коммунисты, гуманны только с преступниками? Ты лучше об их жертвах подумай, когда в следующий раз будешь говорить о жестокости. Я начал не на шутку заводиться. Мы выполняли приказ, слегка набычился сержант. Приказ у вас был вывести их из города, так, уточнил у него. Сержант кивнул, и я уверен, что в приказе не было ни слова о том, в каком состоянии вы их должны выкинуть за ворота. Сержант снова кивнул в подтверждение моих слов, и уже только от вашего понимания ситуации и вашей совести зависело, в каком состоянии выдворяемого выполнить такой приказ, и никто вам не мешал там самим совершить возмездие, а вы их даже дегтем не вымазали и в перьях не вывалили. 204. Сержант молчал, каменея лицом. Нехороший разговор получался, очень ненужный в данный момент, поэтому я постарался взять себя в руки и сократиться. Окей, Сэм, я похлопал его по плечу, все нормально. Я был неправ, что вспылил. Извини, не бери дурного в голову, а тяжелого в руку. Лучше пошли посмотрим, как там наша котя. Новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Порто-Франко, 22 год, 22 число 5 месяца, понедельник, 22:18. В номер позвонил хозяин гостиницы и попросил меня спуститься вниз. Меня там кто-то спрашивал. Я устало спросил, кто это меня, на ночь глядя, так грязно домогается. Оказалось, какой-то военный, русский к тому же. Все странше и странше, как говаривала девочка Алиса в сказке одного английского лорда. 205 прапору Быхову я свой адрес вроде бы не давал, и склерозом пока еще не страдаю. Других военных я тут не знаю. Мдя, придется идти самому смотреть, какой он там в натуре, северный олень. Извинившись перед мадам лейтенант, которая уже заканчивала оформлять свои бумаги, я спустился к стойке портье. Про бумаги это я так, по привычке, сказал. Как оказалось, скрытно от нас все фиксировалось на цифровой диктофон, а потом уже эти звуковые файлы допросов при нас же перекачивались в ноутбук. А с ноута, как заверила лейтенант, они уже в конторе перекачают все на основной сервер. И данная информация будет доступна патрульным силам ордена по всей территории, где они есть. Мы, в смысле, я, Катя и Роза, это действо заверили письменно в отдельном протоколе, бумажном на этот раз. Катя, как потерпевшая, а мы, как не знаю кто процессуально. Ну и все патрульные тоже поставили свои закорючки. Лупу все же раскрутили на словесные портреты нападавших, спасибо доктору. Классный спец этот док оказался. Фактически он ее и допросил. Именно ему Катя все рассказала, что запомнила. Лейтенант только фиксировала. Ознакомившись с описаниями бандитов, сержант предположил, что один из нападавших очень похож на известного в городе сутенера по имени Флориан, который держит публичный дом «Живая роза». Правда, официально оформлен этот бордель как танцевальный ночной клуб. И этот Флориан вроде бы как из румынских цыган происходит. Многое сходится. Это все надо еще тщательно проверить, подытожила мадам лейтенант. Скорее всего, за тем, чтобы именно за ней было последнее слово. Вот тут мне и позвонил Ной. Внизу, переговариваясь с Ноем, стоял подтянутый молодой военный в знакомом камуфляже. Я таких на карго-плаце видел у русских машин. Спустившись с лестницы, окликнул его по-русски. «Добрый вечер, я Георгий Волынский. У вас ко мне какое-либо дело или как?» «Приветствую», военный с тремя звездочками пирамидой на погонах протянул мне руку для рукопожатия, старший лейтенант Владимирский, «Русская армия, вы можете пройти со мной к машине для опознания?» «Опознание кого?» – переспросил, боясь сглазить. «Да тут две девушки говорят, что они ваши жены», при этом он ехидно улыбнулся. «Давай, давай, гони лыбу, сапог, знал бы ты, что у меня их не две, а 13, зуб даю, больше бы не улыбался вообще, от лютой зависти». Очень захотелось эту гнусную лыбу с его лица стереть, но спросил другое. «Где они?» «В машине, у подъезда. Пойдемте». Он сделал приглашающий жест и открыл входную дверь, пропуская меня вперед. Мы вышли из отеля на улицу. Напротив дверей, под фонарем, возле патрульного дефендера стоял темно-вишневый, в усмерть захромированный дорогущий хаммер-пикап. Старлей сделал знак рукой, и из авто выскочил водитель, молодой солдатик, который обошел машину и открыл заднюю пассажирскую дверь с нашей стороны. Я, правда, уже ожидал испытать нечто подобное, когда Старлей сказал про жен, но все равно, когда Оксана и Ирина, потупив глаза, с видом оскорбленной невинности вылезали из машины, у меня камень с души свалился. Большой такой бульник, тяжелый. Личики девчат были очень сильно покоцаны. Постарались бандюганы, извращенцы чертовы. Но главное, обе живы, а синяки с морды сами сойдут. Пусть им это будет уроком. Оксана тут же подпустила слезу и жалобно пискнула. «Жорик, тут такое было, но договорить ей я не дал». Обняв девчат, сразу обеих, охотно ответил на их поцелуи. И потом, без лишних разговоров, пресек попытки дальнейшего продолжения радостных лапзаний и отправил хохлушек наверх, приводить себя в порядок, на горшок и в люлю. «Я с вами потом еще поговорю», — пригрозил я им, когда зашли в холл, стараясь напускной строгостью скрыть свою безмерную радость. «Просто счастье, обыкновенное счастье видеть, что девочки живы и что все плохое уже в прошлом». Хохлушки звонко и быстро зацокали шпильками вверх по деревянной лестнице. Разбираться со мной сейчас им явно не хотелось, а мы с Владимирским и Ноем, оставшись у стойки портье, за освобождение девчат выпили по стаканчику виски. Ной, кстати, угощал. Старлей нам кратко описал, как они вчетвером ставили на уши сутенеров из живой розы, отбирая у них русских девчат, чем привел Ноя в крайнюю степень восхищения. Особо впечатлило мирного ательера, что сутенеров били силиконовым фаллоимитатором вместо дубинки. К слову, в этой живой розе оказались не только мои путаны, но еще четверо русских девчат, которых заманили в этот бордель обманом. А дальше, по накатанному еще в старой земле сценарию, отобрали деньги и документы, избили, запугали до смерти и заставили заниматься проституцией. Моих успели только избить. При исполненной благодарности, я подарил Старлею позолоченную зажигалку Зиппо, больше нечем было. А отблагодарить его очень хотелось, не деньги же ему совать, да и этот подарок пришлось ему чуть ли не насильно всучить, так активно отказывался. От предложения повторить Владимирский вежливо, но твердо отказался, сославшись на неотложные дела, и уехал. А мы с Ноем, оставшись на месте, с удовольствием повторили по стаканчику этого неплохого виски, изготовленного в местном Техасе, за то, что все так благополучно кончилось. Тут у меня, как всегда неожиданно, сигареты кончились, но и опять угостил, той самой конкистой, про которую сержант недавно рассказывал. Хорошие оказались сигареты, мне понравились, нечто типа жетон французских, и также без фильтра. Хороший мужик, этот Ной, правильный, понравился он мне. Я уже было настроился с ним под этот техасский вискарик душевно пообщаться, но тут сверху затопали по лестнице и, отвлекая нас от всего увлекательного занятия, спустилась в холл забытая мною мадам лейтенант со свитой из подосиновиков, и все опошлила. «Джордж», — сказала она строго, — «почему вы не сообщили нам, что девушек уже освободили, а они разве сами вам об этом не рассказали?» Улыбнулся я и попытался пошутить. «Под протокол, рассказали, конечно, но мне ваше поведение непонятно». Она вперила свой возмущенный взгляд в бутылку виски на стойке. «Готов принести свои нижайшие извинения, мисс». Слегка поклонился я ей и, повернувшись к хозяину гостиницы, попросил: «Ной, найди еще стаканчик для лейтенанта, не из моей же тары ей пить, это излишне, Джордж, я на службе». Поспешно отказалась она от выпивки, но мне непонятно, почему вы пьете в такой ситуации. «Что тут непонятного, лейтенант Робинзон?» Удивился я в свою очередь. «Все, что хорошо кончается, надо обязательно отметить, по старой русской традиции, иначе удачи не будет, а то я, глядя на расторопность вашей службы, девочек уже в душе похоронил, а теперь пью за их воскрешение. Это вы зря, у нас хорошая раскрываемость правонарушений, до 30%. В ее голосе была гордость. Вот ведь стерва карьерная. Она, скорее всего, всю дорогу не о наших девчонках думала, а о том, как бы стать капитаном досрочно, сучка. Но сказал ей совсем другое. С нашей везучестью, мэм, мы бы точно оказались в оставшихся 70%, если бы не русская армия. При чем тут русская армия? Удивилась Робинзон. Как при чем? Удивился уже я. Именно русская армия не только освободила девочек в живой розе, но даже доставила их сюда с комфортом. Ваши девочки не сказали, что это была русская армия. Мисс лейтенанта чем-то задумалась. Так они в униформе не разбираются, оправдал я девчат. Они на новой земле вообще первый день. Хорошо, лейтенант про себя что-то решила, но делиться со мной сокровенным не стала, тогда мы закрываем дело, если все так хорошо обошлось. Ее глаза улыбнулись. А что будет с наказанием Флориана и остальных мерзавцев? Удивился я такому быстрому закрытию уголовного преследования. Если это действительно была русская армия, то Флориана, скорее всего, уже нет в городе, усмехнулась мисс Робинзон. Но вы обещали дать его в розыск, настаивал я. Обещала, дадим, пожала погонами мадам офицер. Счастливо оставаться. И на будущее, не отпускайте своих девочек одних в квартал красных фонарей. Но, думаю, вы сами уже осознали, чем это чревато. И она, не прощаясь, вышла на улицу. Патрульные утопали за ней, напоследок громко хлопнув дверью. Стало слышно, как зарычал на улице остывший дизель. Потом и этот звук быстро утих, удаляясь. Мы переглянулись с Ноем. «У вас всегда тут так?» – спросил я. «Раньше было лучше. Людей сюда отбирали, как на космический корабль», – ответил Ной. «А в последнее время народ понаехал очень некачественный. И в большом количестве. Будешь?» – он приподнял бутылку. «Наливай. День второй. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена. Город Портофранко. 22 год. 23 число 5 месяца. Вторник. 9:52. Утро вышло сурово похмельным. Вчера я сначала выпил с Владимирским и Ноем. Потом только с Ноем. Потом еще с Ноем. Потом поднялся к себе в номер, обнаружив там Лупу, Прускайте и Шицгал. Они сидели рядком на кровати и дружно трескали мой вискарь из принесенных Ноем стаканов. Котя была уже косая. Остальные гляделись в норме. Я отобрал у них бутылку. В ней оставалось еще примерно треть жидкости. «Это моя мужская доля», — сказал я сурово. «Да хоть львиная, мы не претендуем», — пьяненько ответила Ингеборге, пожав плечиками, «нам уже хватит, мы только тебя ждали. Сейчас спать пойдем», — удивила меня Роза, потому как ожидал, что именно она тут и останется меня грязно домогаться. «Катю не обижай», — Роза и Ингеборге, не дав мне даже мяукнуть, дружно встали и одновременно поставили свои пустые стаканы на тумбочку. Котя осталась сидеть на кровати, держа свой стакан в руке, очень внимательно его разглядывая. Я решил, ничего не говоря, подождать продолжения действия, которое все расставит по полочкам. И дождался. Ингеборге молча поцеловала меня в щеку и вышла. Роза, прижавшись всем телом, поцеловала меня в губы, прошептав на ухо: «Кате ты сейчас нужней, не обижайся», и слегка прикусила мне мочку. Я остался в номере с Катей Лупу, которая старательно отводила от меня взгляд. «У-у-у, такое состояние может продлиться и долго, надо трясти». «Ну что сидишь, раздевайся», — сказал я ей будничным тоном. «Выключи свет», — попросила она, все так же на меня не глядя. После секса Катю пробила на пустой базар, и она, привалившись спиной к моей груди и положив мои ладони на свои соски, долго и подробно рассказывала мне, как красиво ее село Былыбыниш, и какие там живут хорошие люди, как богато они жили при Советском Союзе, и про ту нищету, в которой они оказались после независимости, и как там у них погибают виноградники, потому что виноградари кладут плитку в Москве, чтобы заработать семьям на жизнь, а девчата разбежались по панелям и рынкам. И не знаешь, какой из этих вариантов хуже. Я ее терпеливо слушал, не перебивая, понимая, что ей после стресса необходимо просто выговориться, говорить о чем угодно, лишь бы напрягать голосовые связки. Самотерапия такая, кстати, эффективная. Параллельно мы в несколько приемов добивали виски. Потом я незаметно для себя уснул. И вот теперь сижу на кровати один белым утром в жарком номере с дурной похмельной головой и горящими трубами от этого техасского самогона. Оглядевшись, обнаружил на тумбочке ледницу и в три глотка выдул из нее талую воду. Потом стал чутко прислушиваться к организму в поисках улучшения его состояния. Тут дверь со скрипом открылась, и вошла довольная жизнью котя с моей глаженной рубашкой на плечиках. «Проснулся?» – участливо спросила она. В этот раз она глаз не прятала. «Мм», – ответил я настолько, насколько был способен. «А пока тебе даже не скажешь, что вчера она вискарика набралась чуть ли не по брови. Что значит юность? Пиво?» – мило улыбаясь, осведомилась котя. «Мм», – попытался я кивнуть головой, но это оказалось очень больно. Пока я страдал и пытался выдавить из себя бурное одобрение поступившего предложения, котя мухой метнулась к Ною и вернулась, держа между пальцев в каждой ладони по паре запотевших бутылок лагера 206, и даже поднесла горлышко бутылки к моим губам, придерживая другой рукой мою голову за затылок. Божественный хмельной напиток, созданный работящими немцами из Нейсховена, влился в пищевод, разбегаясь по организму панацеей от всех утренних болячек, по крайней мере от похмелья. Кто знает, как это бывает, тот поймет, в том числе и то, что произошло дальше. Новая земля. Свободная территория под протекторатом Ордена, город Порто-Франко, 22 год, 23 число 5 месяца, вторник, 12:15. Собрание пионерского отряда я назначил на полдень, тьфу на эту новую землю, на 12:00. Полдень у них тут в 15:00. Думаю, мне к такому никогда не привыкнуть. Хотя местная, весьма длинная ночь пришлась как раз кстати. Несмотря на ужасное похмелье, я выспался. Осчастливленную Катю я напряг собрать всех наших дев в бигмачной напротив отеля. Не в номере же нам сидеть друг у друга на головах. Тут все же далеко не президентский люкс. Бабы есть бабы. Ровно в 12 была лишь Катя, докладывающая, что она всех оповестила. Остальные тянулись еще добрые четверть часа. Впрочем, это еще удовлетворительный результат для женщин. Можно сказать, собрались по тревоге. К нашему удовольствию, левого народа в это время в бигмачной было предельно мало, а сама Тошниловка по планировке больше напоминала советскую столовую, нежели типовую архитектуру американского фастфуда. И официанток тут не предусматривалось. Галимое самообслуживание. С разрешения толстого негра, который в белом фартуке торчал за стойкой раздачи, мы сдвинули 4 квадратных столика в одну длинную банкетную поляну. И тут же все девахи расселись за ней и чего-то ждут. «Намана пошла», — съехидничал я, — «гарем называется. Заботливые жены растудят вашу кочерышку». Девчонки настроили ушки локаторами, откровенно не понимая, чем это я недоволен. Только Синевич отреагировала вполне адекватно. «Ну вот, свадебное путешествие на автобусе по пампасам у нас уже было, началась семейная жизнь», — почти пропела она. «Мужик похмельный, жен сейчас гонять будет. Традиция и тенденция, однако, налицо. А чему тут быть довольным?» Я оглядел всех, остановившись взглядом на каждый. «Красивые они, но не ко времени любоваться, сейчас мне их строить надо. Где-то тут была моя старшая жена, самоназначенка». Я демонстративно заглянул под столик. «Никто ее не видал? Разуй глаза, Жора. Тут я, через 2 человека от тебя», — с легким недовольством подала голос Ингеборге. И правда, отметил, здесь она. Тогда законный вопрос. Заказ кто делать будет? Пушкин. Ну мы думали, что ты сегодня нас угощаешь, раз позвал, протянула Альфия. Лично мне не жалко, да и не влом было их сейчас покормить за свой счет. Тем более, что в этом месте все стоило какие-то копейки. Но с чего-то надо начинать застраивать 207 коллектив. Угостил я вас один раз, вчера, зато по-крупному, когда выбил каждый по 5000 кю. Это, между прочим, больше 16 тонн баксов, если считать по меркам старой земли. Вам мало, здесь это пара лет безбедной жизни. Плюс жрание наше вчера у Арама с пивом, и сухие пайки от него же. За просто так, тут за красивые глазки деньги дают при очень даже дополнительном сервисе. Да гланты далее. Все молчали. Видать, мента рожают. 208. Думаю, только за это не я вам, а вы мне шикарную поляну должны накрыть как минимум, — резюмировал тему. Ну ты бы хоть намекнул, — возмутилась Бисенка, — мы же не телепаты, да и не против никто, я думаю. Ну не здесь же тебе поляну накрывать, не солидно как-то. Намекать, Танечка, вчера некогда было, если помнишь, что творилось, — ответил я ей и снова повернулся к Прускайте. Ингеборге, ты, как старшая жена, организуй, пожалуйста, коллектив к питью кофе и поеданию всего, что тут есть. Она все-таки откровенно тупила и не врубалась в ситуацию. Пришлось пояснить, я не прошу тебя за всех платить, я сказал организуй, или я непонятно выразился, как организовать-то, литовка смотрела на меня непонимающими глазами, как пикник на обочине, ответил, назначь дежурных по камбузу, на сегодня, потом других назначишь, по очереди, собери заказы, потом проследи, чтобы все сдали посуду и за себя расплатились, и вообще, на тебе, как на старшей жене, висит все хозяйство гарема, соответственно, и взносы на него тебе рассчитывать и со всех собирать, и держать общую кассу, тогда и не надо будет каждый раз в очередном кафе скидываться, я также внесу свою долю, к тому же если не забыли, скоро нам в дальнюю дорогу, я всех оглядел и повторил, для особо одаренных, очень дальнюю, примерно как от Кишинева до Урала, а это как минимум еда, вода и топливо, все надо будет рассчитать так, чтобы не оказаться, не дай бог одним посреди широкого поля с милыми зверушками вокруг. Тут я всхлипнул слезно, с одним наганом. Последняя сентенция их, чую, проняла. Ладно, приступай к обязанностям или будем выбирать новую старшую жену. Этим предложением я и закончил свою речь. Выборы назначать не пришлось. Вывод. Личный состав построил вроде знатно. Вон как зашестерили шустро. Прям электровеники. Все правильно. Султан я или не султан? Да скорее и не султан. Тому три жены всего полагалось. Если верить Акыну 209 Никулину, я сейчас этот, как его, халиф, да, халиф Жора Ибн с похмела, реально улыбнула, надо же, мне мои шутки юмора нравятся, а вот окружающим не всегда угодишь, странно, Альфия, назначенная дежурной по алфавитному порядку имени, нарисовалась рядом и поставила передо мной большую фаянсовую кружку с кофе, кофе был с молоком, латте, наверное, да кофе по-варшавски вряд ли это негр додумается. Кругозор не тот, Альфия постояла еще немного рядом, переминаясь с ноги на ногу, и, не утерпев, спросила, «Жора, ты еще чего-нибудь конкретного хочешь, или дать меню, тебе ю-ю?» Я повернулся и делано удивленно посмотрел на нее снизу вверх, пытаясь схватить ее взгляд, «А знаешь, Аля, эта идея, тут я взял и ущипнул ее за тугую попку, вот только кофе попью, да ну тебя с твоими приколами, давай кофе пей быстрее и чашку отдавай на мойку», поторопила красавица, она почесала ягодицу, приговаривая, дурак, синяк теперь будет, ты как к мужу обращаешься, наехал я на нее, знаешь, Жора, мужа я бы в такой ситуации просто убила, сковородкой, ой, какие мы нежные недотроги, я уже смеялся в голос, да и остальные поддержали, ну прям целочка-невредимочка, развел я руками, девки за столом уже катались от смеха, сейчас как дам больно, возмущенно махнула Аля у меня над головой под носом, Ингеборге, обеспечь порядок среди личного состава младших жен, а то они вот уже безобразие нарушают в общественном месте, пожаловался я притворно, прускайте показала Альфии кулак, та фыркнула и пошла на свое место, демонстративно вертя попой, как недовольная кошка хвостом, надо сознаться, аппетитная у нее попка, красивей, чем у Насти Кински 210 в лучший ее сезон, знает же, стервь, чем надо вертеть под носом у мужика в полном расцвете сил, так бы и погладил, да уже далеко ушла, не дотянусь, так, оглядел я снова свой гарем, Джамиля, Саида, тьфу, ты пропасть, вздохнул глубоко и продолжил, то есть, Роза, Татьяна, Ингеборге, Альфия, Анфиса, Ирина, Оксана, Дюликан, Галина, Екатерина, Сюембюль, Сажа и Наталья. Никого не забыл, ответом было вроде бы молчание, но постоянный гул от тихих перешептываний ощущался явно. Тогда собрание нашей пионерской дружины имени пионерки-героини Дуни Кулаковой объявляю открытым. Ведущий собрания, пионер-вожатый Жора. Шутка юмора про Дуню Кулакову опять не прошла. МДЯ, не мужской коллектив. Пионерки отслушали все в полуха, лениво дергаясь только на свои имена, и дальше все по новой. Бу-бу-бу, перешептываются, как школьницы на неинтересном уроке. Ладно, думаю, аудиторию берут не нудными лекциями, а берущими за душу аргументами. Вот такой я каламбурщик. Прикинул к носу, а потом явил свой аспект и поднял атрибут. На повестке дня нашего пионерского сбора половой вопрос. Тут все встрепенулись и даже бубнить перестали. Ага, уже интересно? Ну так внимайте. Выносится на обсуждение отряда персональное дело пионерок Кончиц Оксаны и Урыльник Ирины. Сделал паузу. Слушают уже внимательно, что же хотели, классика жанра, итак, дорогие мои, это уже персонально к Кончиц Урыльник обращаюсь, что вы можете доложить родному коллективу о своем проступке, и заодно объяснить, как вы дошли до жизни такой?» Наступила тишина, тихая такая тишина. Виновницы торжества глазки в стол попрятали и сидят, как мыши под веником, будто и не к ним обращаются. «Ну, пошло-поехало, как у Галича. А как вызвали меня, то сник до робости, и из зала мне кричат: давай подробности. Не меняется народ от смены политических режимов и изменения экономического уклада, тем более от простой перемены планеты. Ну что молчите?» — надавил слегка голосом. «Расскажите всем про вчерашнее. Интересно же народу, зачем его полиция весь вечер вчера трясла и на уши ставила. А че рассказывать-то?» — ушла в несознанку урыльник, пряча глаза уже под стол. «Ну прям гимназистка, которая случайно в школьном туалете разбила унитаз на ковре в кабинете завуча». Я посмотрел в глаза Ингеборге. Та ответила понимающим мне взглядом, вздохнула и попросила: «А ты с самого начала давай, с того момента, как вы вчера отсюда ушли». «Да ничего такого и не было. Шли и шли, по сторонам глазели. Потом к нам эти, из крутой тачки пристали, кататься звали, в ресторан на берегу моря». Я в это время в упор смотрел на Катю и напряженно думал, сдаст она хохлушек или не сдаст. Та поначалу прятала от меня глаза, но потом подняла их и посмотрела с каким-то неясным вызовом. А я ей взял и подмигнул задорно. «Господи, как мало надо человеку для счастья!» Вся аж просияла, как восходящее солнышко, что майским утром разгоняет утренний туман над речки над заливным лугом. Я искренне улыбнулся в ответ. «Как это приятно, делать человека счастливым, хотя бы на пару секунд. А когда мы отказались, то они нас похватали и в машину затолкали», — добавила Оксана. «Потом привезли в какой-то подвал, отобрали деньги, документы и избили», — заплакала Ирина, утирая глаза рукой, попутно счищая ею тональный крем с синяка. «Ничего не объяснили и сразу бить. По лицу у-у. А что они от вас хотели?» — спросила Бисенка. «А мы знаем, мы по-ихнему не бельмеса», — оправдывалась Оксана. «Спросит криком, гыр-гыр-гыр, потом еще что-то крикнут, и по морде кулаком. А за что?» Она перешла на повышенные визгливые тона. «Потом в подвале сидели, запертые, без сортира, с парашным ведром вонючим. Долго. Потом военные пришли и освободили нас. Вот и все. Еще вояки переписали нас, вместе со всеми девчатами, кого оттуда вынули», — добавила урыльник. «Сказали, что новые айдишки нам выдадут, взамен утраченных. А мы им новые фамилии сказали. Здесь же это можно. И как вас теперь называть?» — спросила Буятоном уполномоченного КГБ по району. «Я теперь Ирина Бандера, а она...» — кивнула урыльник на кончиц, — «Окса фон Штирлиц. Я, конечно, понимаю, что 5 минут здорового смеха заменяют килограмм морковки, но в таких количествах каратель могут потреблять только кролики». Чуть со стула не грохнулся. «И был бы тогда, как любит говорить Ругин, под столом. А негр за стойкой, наверное, думает, что мы тут анекдотами друг друга развлекаем. У нас, у русских, жизнь круче любого анекдота. А они что, вам так и не сказали, за что бьют?» — спросила Сажи, когда все отсмеялись. «Это же беспредел какой-то». «Беспредел и есть», — Ирина уже выла, подвсхлипывая, — «самый натуральный. А с виду, приличные пацаны, одеты хорошо, тачка дорогая, на морду, симпатичные. Хочешь сказать, не рыночный вариант?» — усмехнулась Альфия. «Ня», — сморкнулась Ирина в бумажную салфетку, — «совсем не с рынка перцы, больше на мажоров смахивают, золотом обвешаны, гайки 211 на пальцах в 2 ряда. Значит, понравились мальчики?» — вставил я свои 3 копейки. «Жора, ты издеваешься?» — возмутилась Оксана. «Как могут понравиться те, кто тебя бьет?» «А до того?» — спросила Роза ласково и участливо. «Да чего до того?» — переспросила Оксана. «До того, как били, когда вас кататься звали», — пояснила Шицгалполет своей мысли. «Да так, вполне себе приличный клиент», — проговорилась Кончиц. «Картина Репина приплыли», — констатировал я. «Так вы, значит, вчера на промысел двинули?» — «Жора, за кого ты нас принимаешь?» — возмутилась урыльник, которая теперь, как выяснилось, уже Бандера. Ответом ей был звонкий хохот всего девичьего коллектива. «Ну, приколистка», — держалась за живот Анфиса, — «к Задорнову ходить не надо. Слышь, мать, а ты когда операцию по гименопластике успела сделать?» — смеялась Галина. «Какую операцию?» — не поняла Ирина. «Да по восстановлению девственности», — не унималась Антоненкова. «При чем тут это?» — откровенно не поняла Ирина, что от нее хотят. «А при чем тут, за кого ты нас принимаешь?» — передразнила ее Антоненкова. «Сказать, за кого тебя Жора принимает, или напомнить, на что ты в Москве у него же подписывалась? Сидит тут, понимаешь, и целочку из себя строит. Все вы не так поняли, встала на защиту подруги Кончиц, или Штирлиц. Все мы так поняли, констатировала Ингеборге. Как есть, так и поняли. Вот так всегда все и кончается, когда в приличную компанию шлюх с панели берут. Сама ты, млядь, шпротная, окрысилась на нее Кончиц Штирлиц, срываясь на крик. Может быть, я и млядь, спокойно ответила Прускайте, может, даже и шпротная. Но в отличие от тебя на панели ночами не стояла. Я тоже на панели не стояла, крикнула Оксана. Я обернулся на негра за стойкой. Фу-у-у, все не так плохо. Он вроде пока в панику не впадает и патруль не вызывает. Ну, кричат друг на друга клиенты. Может, им так нравится? Главное, драки нет. Ойли, покачала головой Ингеборге, в упор рассматривая Оксану. Тогда скажи нам, дорогуша, откуда тебя в наше агентство выдернули? Из какого дерьма? Ну что молчишь? Не нравится, когда тебя, как котенка, носом суют в то, куда нагадила? Кончиц молчала, краснея шеей, и совсем не была похожа на какую-то там фон. А Прускайте продолжила, обращаясь уже ко мне. Жорик, еще совсем недавно вот ее, она кивнула на Кончиц, чтобы я на кого другого не подумал, наш менеджер на Ленинградке 212 ночью снял у мамки 213 для собственного частного употребления, выбрал под светом фар из десятка таких же, за 1000 рублей, всего. Утром, протрезвев, рассмотрел, что баба кондиционная вполне, и в агентство притащил. Потом агентство ее у сутенера выкупило. Она за это теперь менеджеру бесплатно дает, по первому требованию. Сволочь ты балтийская, фашистка недорезанная, подстилка чухонская, брызнула слезами Кончиц, подвывая, кому это интересно. Зачем ты все это рассказываешь? Никому бы не было это интересно, назидательно проговорила Прускайте, если бы ты вчера на панель не пошла, в первый же день. Правильно сказано, что в этом мире каждый имеет второй шанс изменить свою жизнь, и вы им не воспользовались. Врешь ты все, зло сказала Урыльник, перестав плакать. Глаза ее были злыми. А вот и не подеретесь, встрял я старой школьной шуткой, но девки на меня не прореагировали. Брек, я сказал, это уже сердито вышло. Украинки готовы были на пару порезать литовку на ленточке, только дай волю. Но драка в коллективе в мои планы не входила. Успокоились, оглядел я пионерок. Тогда продолжаем. Итак, если с обвиняемыми в моральном падении пионерками нам не все стало ясно, то требуется приступить к опросу свидетелей. Я снова пристально посмотрел на Катю. Она кивнула ресницами. Катя, как вчера было дело? Только расскажи нам не ту версию, которую ты вчера полиции гнала пургой, этих вот так называемых подруг отмазывая, а что там на самом деле произошло. Катя опустила глаза и молчала. Катя, не молчи, сказала Таня Бисенко, я тебя никому в обиду не дам, смелей. И я с тобой, добавила Анфиса, обнимая Лупу за плечи. Мы, деревенские, завсегда супротив городских стенка на стенку ходили, и друг за дружку держимся крепко, и с вызовом посмотрела на украинок. Не понять, прикалывается она или действительно готова прямо сейчас пойти им чухольники чистить. Катя глубоко вздохнула, потом еще, но, решившись, затараторила быстрым речитативом, словно боялась, что если остановится, то на второй раз уже не осмелится. Они, Ирина с Оксаной, как только мы в ковчег заселились, а Жора куда-то уехал, зазвали меня к себе, сухой паек доедать. Лупу порывисто вздохнула. Мы у них в номере и поели-попили, так что в кафе идти нам уже не интересно было совсем. Решили пойти гулять. Роза многозначительно хмыкнула. Гулять в смысле прохаживаться по городу, как бы извиняясь, поправилась Катя. А на прогулке они опять разговор завели, который еще в номере начался. Мол, денег нет, живем плохо, Жора завез незнамо куда и бросил. Гостиница мало того, что дрянь, так еще и разорение сплошное. Предложили для поправки благососа 214 от борта 215 на холодную 216 клиентов снять, тех, которые на крутых тачках. Почему именно на крутых тачках? Переспросил я. Потому что у таких точно деньги водятся, констатировала Катя и скукожилась под злыми взглядами украинок, которыми те, казалось, готовы были выжечь на коже ее красивого лица всю известную им матерную лексику как лазером. И, глядя на них, Катя речь свою скомкала. Где-то так вот. А что потом? Спросила Буля, одобряя ее к продолжению. А потом эти румыны на машине подвалили. Точнее, цыгане румынские. Стали предлагать нам прокатиться до океана, поесть там морепродуктов местных, Они их очень нахваливали. И вина попить, естественно. Сами же знаете, чего от пьяной бабы ждать. Я все переводила, потому как те русского совсем не разумеют, а английский знают еще хуже нас. А девчат я с самого начала предупредила, что сама с этими цыганами никуда не пойду и им с такими перцами дело иметь не советую. Стрёмный вариант. Это почему же? Поинтересовалась Таня. Что я, румын, не знаю. Откликнулась Лупу и замолкла, потупившись. Ну почему тогда они вас хватать стали и тащить куда-то, если вы и так на все согласны были? Спросила Наташа. Это, наверное, я виновата. Когда я перевела им слова Ирины, что они с Оксаной хотят с тех по 200 икю за час каждый, то эти парни просто взбесились, будто их по матери послали обидно. Сколько? Переспросила шокированная Ингеборге. 200 икю в час, твердо повторила Катя. Это сколько на доллары будет? Заинтересовалась Альфия. 660, удовлетворил я ее любопытство. Ну вы, девки и нахалки, резюмировала Ингеборге. А что тут нахального? Быстро парировала Оксана. Таких красивых баб, как мы, тут нет. Мы внимательно народ на улице рассмотрели. Красота же, когда она в дефиците, очень дорого стоит. И эти плюгавые козлы сами понимать должны были, какое на них счастье свалилось. Заткнись, Ксюх, раздражилась Анфиса. Тебя мы уже слушали. Дай других послушать. Говори дальше, Катя. Начали они обзывать нас нехорошими словами да хвалиться, какие они тут самые крутые в округе. Потом сказали, что нас нужно наказать. Примерно и бесплатно. Я перевела. Девки, поняв уже, что влипли, пошли на попятный, а те нас хватать руками. А так как вдвоем-троих тягать в машину несподручно, им водитель вылез помогать. Он стал меня в машину затаскивать. Но я ему шпилькой по плюсне так треснула, что тот даже заскулил по собачьи. Туфли в руки, и бегом оттуда. Не помню, как до гостиницы добежала. Вот и все. Стандартный вариант, подытожил я и, повернувшись к Ирине с Оксаной, спросил. Вы хоть поняли, куда они вас привезли? В контору какую-то, ответила урыльник. Нас с гаража заводили, сразу в подвал, добавила кончиц, и тут же бить стали. Орут и бьют. В ее голосе опять прорезались слезливые нотки, имея тенденцию к возвышению тона. Оксана явно стала давить на нашу жалость. Что ж, к катарсису пришли, пора обламывать процесс. Эта контора, куда вас привезли со стороны хозяйственного двора, называется бордель «Живая роза». Довольно известное в городе заведение, тут я сделал паузу, было до прихода русской армии, которая сполна отомстила за вас, из мудохов до полусмерти ваших румын полуметровым фалоимитатором и разгромив вдребезги пополам это гнездо разврата. Так что, нам теперь больше ничто не грозит, обрадовалась Ирина. Со стороны Флориана и его подельников, думаю, ничего. Но, тут я поднял руку, призывая всех к вниманию, в квартале красных фонарей, а это вся северо-западная часть города, почти четверть всей его территории, таких заведений 150 легальных, сколько подпольных, никто даже не считал. Я ясно излагаю, куда уж ясней, сказала Дюля Комлева. Теперь на будущее, продолжил я, информация для тех, кто еще не понял, куда мы все попали и на что попали. Той проституции, к которой вы привыкли в Москве, тут нет и, думаю, никогда не будет. Просто потому, что крышующие ее бандиты тут другие, совсем другие. И наша братва, по сравнению с местными уркаганами, просто Санта-Клаусы. Наши российские сутенеры оставляли вам достаточную часть дохода, чтобы вы могли считать эту профессию высокооплачиваемой. А бандиты ограничивались поборами уже с сутенеров и нечастыми субботниками 217 с вами. К тому же Москва – город самых дорогих в мире проституток, по статистике. А тут все в цивилизованной европейской традиции бордельного рабства. Кто туда попадет, будет шуршать на простынях, пока поток клиентов не кончится, до мозолей на спине, без какого-либо права выбора временного партнера по койке, без права выхода за пределы борделя. Клиент будет выбирать вас по фотоальбому, отказов от вас не примут, а в случае чего, показательно накажут. Никаких ресторанов, саун и прочих привычных для вас развлечений не будет. Отдых – это отсутствие клиента. За малейшую провинность вас будут бить. За малейшее неудовольствие клиента вас будут бить. Бить жестоко, но методами, не портящими товарный вид. Но от этого будет не менее больно. Эксцесс с кончицей урыльник – это была предварительная психологическая ломка жертвы. Процесс превращения пленницы в рабыню, которая дальше будет покорно трудиться без выходных всеми дырами только за еду, пока не потеряете товарный вид. Но и тогда вас никто никуда не отпустит, просто продадут в заведении рангом пожиже, а потом в притон еще мизерабильней. Так что свободы в этом случае вы больше не увидите никогда. «Жорик, что за страсти мордасти ты рассказываешь?» – тревожно спросила Булька. «Прям как российское телевидение в час новостей. Не верите мне? Порасспрашивайте об этом нашего гостеприимного Ноя, или любого патрульного, или еще кого из местных. А полиция здесь с этим не борется, что ли?» – поинтересовалась Альфия. «Для начала надо пояснить, что здесь вообще нет полиции. Никакой. Тех, что вы видели вчера, это патрульные силы ордена, задача которых – гонять вооруженные банды вокруг города на дорогах. А преступления в самом городе, как я понял, они только фиксируют. Если и раскрывают, то случайно. Во-вторых, тут изначально считается, что в борделях все женщины трудятся добровольно, так сказать, по велению души. Власти вам выдали документы, предоставили полную свободу. А как вы ей распоряжаетесь, ордену по барабану, вообще не интересно. Да и возьмите пример Европы, в которой есть таки спецполиция по борьбе с сутенерством и вовлечением в сексуальное рабство. Много она наработала, их интересует только судьба собственных гражданок, а иностранки, которых обманом или силой заманили в подпольные бордели различными заманухами в виде обещания работы танцовщицами или нянями, проходит по их статистике скорее как курьез, нежели серьезное преступление. Кто их там защищает? Вырваться удалось только тем, кто сумел добраться до родного посольства. В общем, обдумайте эту ситуацию серьезно, прежде чем совершать какие-либо телодвижения. Я лишь повторюсь вслед за орденом. Вам дали второй шанс что-то изменить в своей судьбе. Я лично приложил все усилия к тому, чтобы у вас на первое время были деньги на жизнь и вам не пришлось искать любой способ заработать себе на кусок хлеба. Дальше все зависит от вас самих. Свою голову я никому представить не смогу. Все, политинформация для пионерского отряда закончена. Ты нас бросаешь? С тревогой в голосе спросила Сажи. Нет, как обещал вчера, я довезу вас до русских земель, а там кто как захочет, так и устроит свою жизнь. Я, ваш халиф на час, точнее, на время дороги. Хау, я все сказал, осмотрел всех внимательно новым взглядом. Думаю, большинство девчат информацию вкурили серьезно. Сидят, напрягают мозговую мышцу. Только у освобожденных подружек-помледушек глаза совершенно пустые. Считают они себя во всем правыми и несправедливо обиженными. Ну что ж, первое правило строитряда еще никто не отменял. Так, теперь по персональному делу наших блудливых пионерок. Я, как вожатый отряда, принял волюнтаристское решение. Пионерки Кончицы и Урыльник исключаются из списков нашей пионерской дружины как без вести пропавшие. Но мы тут сидим, возмутилась Оксана, и никуда не пропали. Здесь сидят Ирина Бандера и Окса фон Штирлиц, которые в нашем пионерском отряде никогда не проходили ни по каким спискам. Могу показать пропуск в загородное поместье Сибнидр. Там таких фамилий нет, но вам еще крупно повезло. Орден дал вам третий шанс. Вас отвезут в русские земли под охраной орденских патрульных. Вас ждет компенсация потерь в размере еще 1000 ЭКЮ и дешевое место в общежитии лагеря переселенцев, о котором вы вчера так мечтали. Как видите, здесь, на новой земле, как оказалось, мечты сбываются. Но мы же еще твои жены, взвизгнула Ирина. Что-то вчера, когда на панель собралась, ты об этом не вспомнила, констатировал я. Но если хотите формальностей, то получите их. Я сделал паузу и осмотрел поочередно коллектив гарема. Все напряженно молчали, даже не перешептывались. Талах, я упер вытянутый указательный палец в грудь Оксане. Талах, тот же жест в Ирину. Талми, палец снова смотрел на Оксану. Талах 218, остановил движение на Ирине. И что это значит? Спросила Оксана с тревогой. Это значит, что он с вами развелся, пояснила Сажи, по законам гарема, и теперь вы свободны, можете идти на все четыре стороны, прямо сейчас и в том, что на вас. Думаете, почему мусульманка таскает на себе все золотые украшения, какие у нее только есть, именно на такой случай? А наши вещи, взревела Ирина, на ваши вещи я не покушаюсь, ответил я, все, что ваши, можете забрать с собой, где лагерь переселенцев, вам покажет любой патрульный, а если мы не уйдем? Вперила в меня жесткий взгляд Оксана. «Да ради бога, можете оставаться в отеле сколько хотите. Это уже не наша проблема, а отношение вас иное. Только в автобус я вас больше не возьму. У вас теперь свой есть, который пойдет конвоем с охраной через 2 дня. Все, Штирлиц и Бандера свободны, остальные еще задержитесь. Альфия, обеспечь всех пионеров кофе, а то в горле пересохло. Альфия все поняла правильно. Принесла только 12 кружек. Перед украинками кофе поставлено не было. Оксана с Ериной еще посидели с минуту, насупившись. Потом Ерина резко встала и сказала громко: «Ксюха, пошли, нас тут не уважают». Оксана посмотрела на стол, где перед ней также не стояло чашки кофе. Потом подняла глаза на Ерину. Та ей многозначительно пару раз медленно кивнула. Тогда Кончиц Штирлиц резко встала, прочертив с визгом ножками стула по полу, и, высказав всем нам на прощание: «Меньше народа, больше кислорода. Найдем тут Украину, будем лучше всех вас жить, а вы так и оставайтесь в своей ублюдочной мангало-кацапе», пошла вслед за Ериной к выходу. На пороге повернулась, бросила в меня злым взглядом и пустила парфянскую стрелу: «Чтоб тебя козюля 219 за причинное место укусила. Вот это да! Такого пожелания я еще никогда не слышал. И кто у нас тут годится на роль змеи?» — подумал я, оглядывая гарем. Оксана, уходя, хлопнула дверью. То есть это ей показалось, что она хлопнула. Ну как может хлопнуть легкая пластиковая дверка? «Это кого тут она мангало-кацапами обозвала?» — спросила Альфия, когда за украинками захлопнулась дверь. Она явно приготовилась обидеться. «Всех, Альфия, всех нас скопом», — констатировала Ингеборге. «Да и черт с ними», — высказалась Буля. «Все равно они из своей Хохляндии, если она тут только есть, рванут на заработки туда, где деньги крутятся. Может и помрут там на панели от незнакомой венерологии, так как мы еще не знаем, где тут какой новоземельный триппер водится и какие спидоносцы по местным прериям бегают», — предположила Анфиса. «Так, девки, кончай гнилой базар», — хлопнул я рукой по столу, потому как почуял, что данная увлекательная тема может перерасти в долгую, но абсолютно бесполезную дискуссию, и, чтобы ее прервать, спросил, обращаясь сразу ко всем, резко поменяв тему: «Меня другое вот интересует. У вас еще шизофрения не наблюдается?» Увидев ожидаемое недоумение на красивых рожицах, продолжил: «Ничего друг за другом странного не замечали еще? С какого бодуна?» — спросила озадаченная Антоненкова. «Так, навеяло по ассоциации. В Китае, во времена культурной революции, прямая еще, всю страну одели в одинаковые синие комбинезоны. Так вот, у тогдашних китаянок был зафиксирован резкий всплеск заболевания шизофренией. Только из-за того, что все бабы вокруг были одинаково одеты». «Ай, верно, девчата», — воскликнула Бисенка. «Так и ходим одетые пионерками, как в ролевой игре. То-то ты из-за этого пионерский галстук не снимаешь, чтобы выделяться на общем фоне», — хмыкнула Сажи. «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с носом пьяницы цвета одного», — нараспев процитировала Ингеборге нечто мне неизвестное. «Видно, специфический прибалтийский фольклор». «А точно», — подхватила загоревшаяся Булька, — «ролевая игра в гарем совсем других одеяний требует. Пора завязывать с пережитками коммунизма», — добавила Антоненкова. «Дадите мне до конца досказать ту мысль, которую я вам сейчас втолковываю», — перебил пионерок несколько резче, чем те заслуживали. «Извини, Жора, мы все в полном внимании». Эта Роза голос подала. «Что-то она сегодня излишне молчалива. К чему бы это? Видать, к дождю, к деньгам вроде как не может». «Внемлем нашему господину», — улыбается Буля. «Слушаем и повинуемся». Даже руки сложила лодочкой у груди. «Чертенок, так вот, перед нами стоит несколько срочных задач. Первое, переодеться. Пока в нечто городское, летнее. Шорты, там, маечки, платьица. Кто во что хочет. И шпильки сменить на сандалики. А если найдете, босоножки на веревочной подошве берите, не задумываясь, вещь удобная. И переодевайтесь сразу в магазине. Это я к тому, что есть, хоть и маленькая, но все же опасность, что дружки избитого сутенера Флориана будут искать девиц, одетых так, как все вы, с целью отомстить. А второе, — заинтересовалась Дюля. — Второе зависит от того, когда мы сделаем автобус и отправимся с конвоем в русские земли. А что случилось с нашим автобусом? — испуганно вскрикнула Анфиса. Успокойся, Фиса, с автобусом все в порядке, не стал я держать ее в неведении, нужно просто колеса поменять с городских на внедорожные. Я как раз в автосервис поеду, а у вас по плану шопинг в центре города, рядом с Овальной площадью. Второй ваш шопинг будет зависеть от того, когда мы поедем, с кем и каким маршрутом. Одежда нам всем будет нужна дорожная: ботинки туристические, штаны из плотного хлопка, Панамки там от солнца, и все такое прочее. Ехать нам не один день придется и даже не два. Неделю дорога займет точно, так что и бельишко на смену нужно будет, и не одна пара, естественно, без кружев и синтетики, чтоб рабочее место не натереть. Все рассмеялись. Отлично, шутка юмора удалась, подумал я, продолжая. И полотенчика в степи нам не подадут, как в отеле. Мыло, зубная паста и т.д. и т.п. И все в футлярах для дороги. А почему сразу все не купить? Заинтересовалась Роза. Помнишь, лейтенант Робинзон нам наколку дала на магазин в базе Европа? Роза кивнула. Так вот, там все намного дешевле, чем в городе. Так что все зависит от маршрута. Уедем северной дорогой, будем закупаться тут. Если южной, то там. И последнее. После шопинга всем в обязательном порядке прочитать эту пресловутую памятку переселенцу. Чую я, многие косяки мы могли бы не делать, если бы заранее владели нужной информацией. Новая земля, свободная территория под протекторатом Ордена, город Порто-Франко, 22 год, 23 число 5 месяца, вторник, 14:48. Автосервис нашел по объявлению, просто тупо спросил у Ноя про желтые страницы.